прервал себя Ринтен. «Нет, ты говоришь именно так, как нужно. Правда, немного сумбурно», — ответил Василий Львович. Часто занятия с Василием Львовичем кончались такими разговорами. Знания накапливались, кругозор Ринтена ширился, собственные мысли заполняли голову, вытесняя заученные, затверженные со школьных лет положения. Ринтен по-прежнему любил бродить по набережным, и широкий водный поток невольно настраивал на неторопливые размышления. Иногда встречался милиционер Мушкин. Он поступил в вечернюю школу и делился школьными впечатлениями со студентом. «Туго мне дается алгебра», — жаловался он. «И надо же такое выдумать! Вместо чисел буквы, чепуха какая-то! Представьте, товарищ Ринтен, выдадут тебе стипендию буквами А плюс Б. Тут потихоньку от жены в пивную бы зарулить по пути, а в кармане А плюс Б. Как ни верти, как ни крути, а в сумме ноль. В университете вам, небось, еще и высшую математику преподают». «Нет, я математику не изучаю», — ответил Ринтен. «А что? Историю литературы, основы марксизма-ленинизма», — начал перечислять Ринтен. Милиционер со значительным видом кивал головой. «Мне бы такие науки», — вздыхал он. «Я бы показал себя, люблю литературу. Когда выпадает спокойное дежурство, можно целый роман прочитать. Особенно если про нашу работу, про милицию, про шпионов». На углу 8-й линии и Среднего проспекта Мушкин прощался. «Приятно с образованным человеком пообщаться», — говорил милиционер, тряся Ринтену руку. Он величественно удалялся по 8-й линии Васильевского острова. А Ринтен еще долго стоял на углу и смотрел вслед человеку, который испытывал такое уважение к знанию, какое нечасто встретишь. Ринтен учился хорошо. Прошла зимняя сессия. В его зачетной книжке были одни отличные отметки. Задумываясь над своими успехами, он приходил к выводу, что по сравнению с другими студентами, его однокурсниками, у него никаких особых способностей не было. Просто у него не угасла разгоревшаяся еще в школьные годы жажда к знанию, любопытство ко всему. Это началось еще с первого школьного дня. Возвращаясь в Ярангу после уроков, Ринтен явственно чувствовал себя выросшим, более богатым знаниями, чем утром, когда бежал навстречу школьному звонку. В дни болезни он заботился не о своем здоровье, а о том, как бы не отстать в учении, не пропустить мимо себя чего-нибудь важного, интересного. Он аккуратно записывал лекции, читал литературу, рекомендованную преподавателями. И все ему было любопытно, даже древние формы спряжения русского глагола. Но самым замечательным было новое открытие сокровищ литературы. Правда, с наиболее выдающимися книгами Ринтен познакомился еще в Улаке и в Зене, но, слушая лекции, он обнаруживал у себя пробелы. Например, он не читал такой известной книги, как «Робинзон Крузо». Мимо его детства прошли романы Дюма о знаменитых мушкетерах. На все времени не хватало, а тут Ринтен увлекся музыкой. Глубоко в память запала ему ночь на железнодорожных путях станции Волосово и первая симфония Калинникова. Наверное, у каждого человека есть мгновение в жизни, когда его дух поднимается на такие высоты, что потом, даже через много лет, он вспоминает об этих мгновениях с глубоким внутренним трепетом. Наверное, великие люди делали свои бессмертные открытия именно в такие минуты. Причем совсем не обязательно должно произойти что-то заметное со стороны. Но кто из товарищей Ринтена помнит обыкновенный весенний день на мысе Дежнёва, когда они копали в леднике яму для хранения мяса? Внизу в солнечном блеске переливались в проливе слившиеся воды ледовитого и тихого океанов. Плавали льдины и сине-зеленые обломки айсбергов. Вдали, за островами Диомида, в туманной дымке синели американские берега. Ринтен просто посмотрел чуть повнимательнее и так поразился величием открывшейся перед ним картины, что опустил лопату. Он вдруг увидел под собой весь земной шар, обнял взглядом то, что, в общем-то, недоступно человеку. Ринтен на некоторое время оцепенел. «Рапота! Рапота!» Такими словами вернул его из мира грез на землю старый эскимос Алипан. Ринтен теперь прислушивался к музыке, звучавшей по радио, надеясь, что когда-нибудь снова передадут первую симфонию Калинникова. Но музыка была другая, тоже интересная, иногда даже волнующая, однако Калинникова не было. Как-то Софья Ильинична прихворнула и передала через Каюна билет для Ринтена в филармонию. «Леди» — так за глаза называл Каюн Софью Ильинишну. «Дарует вам билет в филармонию на симфонический концерт в программе Петр Ильич Чайковский», — сообщил Каюн, успевший изучить афишу. Сам он к музыке был равнодушен, особенно классической. В прошлом году Каюн оказался жертвой своего музыкального невежества. Однажды, гуляя по городу, он увидел афишу, на которой было написано «Концерт камерной музыки». Каюн тут же решил, что в программе будут произведения тюремной музыки. С большим трудом он достал билет и долго наряжался перед зеркалом, одолжив у Ласло настоящий заграничный венгерский галстук. Но он даже не досидел до конца концерта. В первый же антракт поспешил в гардероб, оделся и выскочил на улицу. Четыре человека сидят друг против друга и тянут такое, что в животе становится холодно, с возмущением рассказывал Кайон –